Все в зале затаили дыхание. Наступила такая тишина, что можно было применить немецкое выражение «Man hörte wie die Wolken ziehen». Было слышно, как тянутся по небу облака. Политика пошептался с соседями и снова встал. Присяжные желают знать, может ли представить подсудимое какие-либо доказательства своих слов. «Охотно», — живо сказала Гулак Артемовская, не дожидаясь моего вопроса. «Вот портфель», — и она подняла его со скамейки и показала суду. «В нем все мои документы о проведении дел. Прошу вас их рассмотреть». Судебный пристав подал мне портфель, и в нем оказался ряд домашних условий, проектов договоров, справок и дел, просительных писем и ответов на них и тому подобное. Первым лежало условие между Гулак Артемовской и видным железнодорожным подрядчиком Ю, в силу которого первая должна была получить весьма крупную сумму в случае, если в одном из высших установлений состоится по чреватому последствиями спорному вопросу постановление в пользу этого подрядчика. Остальные документы и письма были несколько меньшего значения как по размерам условленного вознаграждения, так и по характеру ожидавшихся при содействии подсудимой услуг. «Господа присяжные», — сказал я, — «в портфеле, который представлен мне подсудимой, действительно содержится ряд документов, подтверждающих справедливость ее заявления о получении ею вознаграждения за хлопоты по успешному окончанию некоторых дел в различных правительственных местах». «Вы удовлетворены?» — спросил я политику. Он молча поклонился, и я закрыл заседание. На другой день рано утром у меня настойчиво потребовал свидания на одну минутку один из сановников, считавший себя активным деятелем либерального кружка, окружавшего влиятельного поборника почти всех великих реформ императора Александра II. С встревоженным видом он объяснил мне, что вчера, поздно вечером, в английский клуб пришла весть о таинственном портфеле подсудимой, сопровождаемое толкованием, что содержащиеся в нем бумаги потому не были оглашены в подробности, что первая же из них будто бы указывала на участие в проведении дел именно этого лица, чему его злобные и многочисленные враги тотчас же поверили с ликованием. Я рассказал моему посетителю о содержании портфеля. «Но это необходимо огласить во всеуслышание», — сказал он мне, «иначе гнусное подозрение останется и укрепится». «Стороны и присяжные не просили об оглашении», — сказал я, «а запутывать дело подробностями побочных обстоятельств не следует, тем более что я привык к тому, что присяжные относятся к моим удостоверениям с полным доверием». «А если стороны или присяжные попросят?» — спросил, продолжая волноваться мой посетитель. — «Тогда будет оглашено». И, получив утвердительный ответ, торопливо удалился. Очевидно, он спешил повидаться со сторонами. И действительно, лишь только в 11 часов утра я открыл заседание, как встал поверенный гражданского истца Гаевский и заявил просьбу об оглашении главнейших из документов, содержащихся в роковом портфеле. Его просьбу поддержал товарищ прокурора князь Урусов, и к ним, наконец, присоединился и политика. Тогда я прочел вслух главнейший из документов. Вслед за тем, сидевший на местах за судьями мой утренний гость, немедленно вышел из зала заседания. А вечером в тот же день был подписан указ Сената об увольнении бывшего сановного поручителя за Гулак Артемовскую от долголетней службы без прошения. Оказалось по справкам, что несчастный старик, личная честность которого была вне всяких сомнений, поддавшись чарам ловкой женщины и ничего не подозревая с ее стороны корыстного, вероятно, пообещал ей заступиться в коллегиальном совещании за бедного подрядчика и на свою гибель сдержал свое обещание, забывая, что «la femme de César ne doit pas être soupçonnée» — «жена Цезаря выше подозрений». все из которых многие, быть может, сознательно участвовали и не в таких делах, отвернулись от него.